Спасибо, друг. Хворь совсем одолела Мираба. В тот же вечер сильный жар подкосил его. Давид только диву давался, как ослабел этот некогда ядреный, пышущий здоровьем человек. «Горю, горю весь», — шептал Мираб пересохшими губами, «будто в раскаленном тоне лежу, голова разламывается». Примечание: тоне, врытая в землю глиняная печь для выпечки хлеба. Давид был в полной растерянности. В попыхах смочил тряпицу холодной водой, положил на лоб больному. Он, конечно, понимал, что польза от тряпицы не весть какая, но ничего другого придумать не мог. На какое-то время дядя притих, перестал стонать. Это обнадежило Давида. Но вскоре больной снова заметался, раскинул руки, что-то забормотал. «Нет, нет, нет, ничего не выйдет, брат. Одному не справиться с заклятым врагом, ничего не выйдет», — громко спорил он с кем-то в бреду, пытаясь встать. Давид подскочил к нему, обхватил за плечи. «Пусти, пусти!» — вырывался больной. Обессилев, Мираб уронил голову на подушку, затих. Воспользовавшись этим, Давид выбежал в коридор, постучался к Парнаозу Бараташвили. «Кто там?» — тотчас послышался голос хозяина. «Батоно, Парнаоз, это я, Давид. Дяде Мирабу очень плохо. Помогите, пожалуйста». Не дожидаясь ответа, Давид помчался в свою комнату. Дядя сбросил одеяло на пол и лежал, разметав руки, не подавая признаков жизни. У Давида сердце зашлось от страха. Застыв у порога, он весь обратился вслух. Дядя по-прежнему тяжело дышал. Давид облегченно вздохнул и подошел к кровати. Больной зашевелился, стал выкрикивать незнакомые слова. «Мирис, ты три! Мирис, ты три!» — бессмысленно повторял он, и Давид никак не мог понять, что означали эти два слова. В комнату вошел Парнаоз. Бросив торопливый взгляд на заросшее седой бородой лицо больного, он нагнулся, раздвинул пальцами веки, внимательно всмотрелся в воспаленные глазные яблоки, проверил пульс. «Должно быть, незажившая рана дает о себе знать», — предположил Давид. «Ясное дело», — согласился Парнаоз. «Я тут одного русского лекаря знаю. Он рядом живет, в нашем околотке. Лишь бы он дома оказался. Я пойду с вами». «Нет, нет, нет. Что за нужда? Ты присмотри за больным, а я мигом вернусь». Давид присел у изголовья больного. Ему нетрудно было представить, какие муки превозмог дядя Мираб, пока добрался сюда из Картли. Давид весь истерзался, когда бежал из плена. Да молодость взяла свое. А дядя — человек пожилой, весь изрубцованный, на нем живого места нет. Это последняя рана, которую видел нынче Давид, свалила бы и молодого, а не только обессиленного старика. «Манучара Капланишвили, нашего манучара», — потерянно забормотал Мираб. «Быть того не может. Что им нужно было от него? Ах, не люди!» Больной весь напрягся, будто слушал кого-то, затаив дыхание и стараясь не проронить ни слова. «Это что за напасть? Чума, мор!» ломая руки, стонал Мираб. «Что? Георгий Кавторишвили? Что ты сказал? О, до чего я дожил?» Мираб сжал кулаки и всем телом метнулся в сторону, словно порывался наброситься на кого-то. Давид схватил дядю за руки, уложил на бок, чтобы рана, из которой стала сочиться кровь, не касалась постели. Парнаус наконец привел лекаря. Это был человек в летах, рыжий, высокий, чуточку сутулый. Лекарь протянул Давиду руку и представился. Кирилл. Гурамишвили уже понимал кое-что по-русски, но слов ему хватало лишь на то, чтобы переброситься двумя-тремя фразами. А изъясниться с лекарем он был бессилен, и когда тот обратился к нему с вопросом, что беспокоит больного, Давид попросил Бараташвили. «Батанов Парнаус, объясните лекарю, в чем дело?» «У него незажившая рана», — пояснил Парнаус Кириллу, который уже нащупывал пульс больного. К тому же он выбился из сил в дальней дороге. Издалека прибыл. Из Грузии. «Ваш родственник?» — спросил Кирилл, еще раз окинув взглядом больного и положив ему руку на лоб. «Жар у него», — как бы про себя проговорил он и снова обратился к Парнаузу. «Он родственник вам?» «Нет, он этому молодому человеку дядей доводится». «Вы говорите, из Грузии прибыл?» «Без особого интереса», — спросил лекарь. «Да, из Грузии». «Из Картли». «А что это такое, Картли?» «Картли — это часть Грузии. Сердце ее». «Понятно». Удовлетворенно кивнул головой Кирилл и повернулся к Давиду. «Покажи-ка, дружок, где у твоего дядюшки рана?» Давид попытался как можно осторожнее обнажить дяде спину, но Мираб пришел в себя, шевельнулся, широко раскрыл глаза. «Что вы делаете? Что вы делаете?» Застонал он, испуганно озираясь вокруг. «Успокойся, дядя Мираб, успокойся», — ласково приговаривал Давид. «Турки!» — вскрикнул больной. «Турки напали! Где мое оружие? Эй, выводите коня!» Мираб также внезапно сник, присмирел, закрыл глаза. Кирилл приподнял ему рубаху, всмотрелся в рану. Вся спина пошла красными пятнами. Рубец гноился. «О-о-о-о!» — нахмурился лекарь и, доставая из сумки снадобье, спросил у Парнаоза. «О чем это он бредил? Что ему привиделось?» Парнаоз, как мог, объяснил Кириллу, что причудилось больному. «Несчастный», — проговорил лекарь. Стоило Кириллу взяться за дело, как он весь преобразился. Куда только девалась вялость и сонливость. Быстро и ловко покрыл он тонким слоем белой мази рубец, наложил поверх узкую полоску настилки и в мгновение ока перевязал рану большим лоскутом миткали. 20 капель в один прием. По утрам и вечерам. Протянул он Давиду маленький пузырек. Взял свою сумку, направился к выходу. Парнаус пошел проводить лекаря. Мираб долго лежал пластом, находясь между жизнью и смертью. Жар не спадал, и порой Давиду казалось, что дядя не жилец на этом свете. Кирилл часто навещал больного. Менял повязку, подбадривал. Хлопоты его и опека были весьма кстати, так как Давид с утра уходил на службу и редко когда мог в течение дня заглянуть домой. Но зато по вечерам, нигде не задерживаясь, племянник спешил к больному дяде. В тот вечер Давид вернулся раньше обычного и застал Мираба сидящим на постели. «Ну, как чувствуешь себя, дядя Мираб?» «Лучше», — улыбнулся Мираб. «Вроде бы возвращаются силы». Он несколько раз сжал и разжал пальцы обеих рук. «Очень плох я был, да?» «Очень, дядюшка. Но теперь я вижу, дела пойдут на поправку. Вот сейчас мы с тобой поужинаем. А пока скажи мне, что такое миристы-3?» «Ох, это налог такой. Османы увели». «А почему ты спрашиваешь?» «Да так. Видать, я в бреду упоминал эти проклятые поборы. Да?» Выдавил он улыбку. «Да, в бреду, а я никак не мог сообразить, что это такое». Мираб задумался, посуровил. «Этими поборами Паша вытянул все жилы из Картли. А еще ты вспоминал Манучара Капланишвили и Георгия Кавтарышвили». «Что ты говоришь?» — поразился Мираб. «А знаешь, кто это?» «Насколько я припоминаю, это наши люди». «Верно, наши. Мужественные, преданные люди». «Значит, вспоминал я их?» «Да. Ты так возмущался, негодовал, видно, с ними что-то неладное приключилось». «Когда пришла их пора вести лошадей прихвостнем Паши, они не проявили особой прыти, запоздали на день-другой. Турки взбеленились, как где посмели, заставили обоих встать на четвереньки, взгромоздились на них и давай гонять по полю, изгаляться да куражиться. Ну, скажи, как вынести такой позор?» Мираб разволновался, задрожал от обиды и боли. «Боже, какие тяжкие дни переживает бедная Грузия», — подумал Давид, не найдя слов, чтобы утешить дядю. Насилия и несправедливости хватало и в то время, когда Давид еще был дома. Он собственными глазами видел, как издевались завоеватели над людьми, как глумились. Но народ не был сломлен. Каждый был готов броситься в огонь и в воду за своего ближнего, и враги вели себя не так разнузданно. Хотя уже тогда по всему было видно, что враг просто-напросто выжидает. И не сегодня-завтра для Картли наступят еще более черные, непроглядные дни. Даже непреклонного и строптивого Георгия сломило известие о двинувшейся на Картли неисчислимой рати турок. «Отправляйся-ка, сынок, в Ламискана, к своему тестю», — сказал тогда отец Давиду. «Там опасности поменьше. Глядишь, ненавистникам нашим не хватит пылу добраться до тех краев». Давид не мог ослушаться. Отправился с молодой женой в Ламискана, родовое поместье Граканидзе, а отец с матерью укрылись у верных людей в Арагвском ущелье. Ушел с ними в горы и дядя Мираб. Время от времени он наведывался к племяннику, помогал, чем мог. «Неужели всему этому никогда не придет конец?» — шепотом проговорил Мираб. «Ну сколько еще будет пытать нас злой рок?» «Все имеет свое начало и свой конец, дядя Мираб», — убежденно ответил Давид. «Ведь наш царь вернет себе трон, и тогда...» «Это от воли российского государя зависит, а не от нашего царя. Что верно, то верно, — согласился Давид. Был бы жив Петр Великий, мы бы давно горя не знали. А теперь одному Богу известно, сколько все это продлится. Вот недавно царь наш с царевичем схватился. Что, уже и меж собой не поладили? Не поверил Мираб. У царевича душа болит за свой народ. Не желает он сидеть, сложа руки. Ежели, говорит российский государь, намерен таки прийти нам на выручку, пусть исполнит обещанное, а нет, так мы сами должны вызволить свой народ из беды. Сколько можно, мол, христорадничать при чужом дворе? Так, а что, царь? Помрачнел Мираб. Царь стоит на том, что голыми руками ничего не добьешься. Нехристи, говорит, нагнали такого страху, что без пособия извне народ на брани не поднимется. И он прав, все больше мрачнее, проговорил Мираб. Царевич Бакар по молодости лет, горячий, не сдержан. А будь ему доподлинно известно, что ныне творится в стране, я убежден, он не стал бы пороть горячку. Наш царь, сынок, мудрый муж. Жаль, что коварная судьба не пощадила его и не дала поцарствовать в мире и покое, а то Картли сейчас цвела бы и благоденствовала. Он и в тяжкую годину сумел сделать столько, что другому на это всей жизни не хватило бы. Поверь мне. Впрочем, это тебе и самому хорошо известно. Зачем я это тебе говорю? Да, Вахтанг VI сделал немало доброго грузинскому народу. Давид хорошо понимал это, но в глубине души сочувствовал царевичу. Он всем существом, как и Бакар, тянулся на родину, чтобы хоть чем-то быть полезным народу, и, ничего не скрывая, выложил дяде свои соображения. Горячишься, Давид, бурлишь, как вино молодое. И Бакар тоже. А царь не вправе поддаваться чувствам, играть с огнем. Раз уж мы вытерпели столько, потерпим еще, и, даст Бог, все уладится. Что тут возразишь? Когда Давид прислушивался к голосу разума, он и сам рассуждал точно так же. Но когда жизнь на чужбине становилась невмоготу, и по-юношески пылкие думы о прошлом, настоящем и будущем не давали покоя, жгли и терзали его, он проклинал свое житье, видел себя человеком никчемным и бездушным. В такие минуты он был готов, не думая ни о чем, броситься в самое полымя. «Господь милосерден, сынок», — торжественно произнес Мираб и исхудалой костлявой рукой осенил себя крестным знамением. «Он не бросит паству свою на произвол судьбы, не даст ей сгинуть в гиенне огненной. Подождем его приговора». «А что нам остается?» — согласился Давид. «Подождем». Кто-то постучался. Давид открыл дверь и искренне обрадовался, увидев лекаря. «Доброго вам здоровья! Разрешите? Пожалуйте. В этом доме вы всегда самый желанный гость». Кирилл снял шапку, положил в угол сумку и учтиво поклонился Мирабу. «Как здоровьица?» — спросил он больного, усаживаясь на пододвинутый Давидом стул. Мираб догадался, о чем спрашивал лекарь, и, неловко улыбаясь, ответил по-грузински. «Хорошо». Проверив пульс, Кирилл снял повязку, с удовлетворением осмотрел заживающий рубец и, достав пузырьки, принялся за дело. «Худое видели, Хорошее увидим, — весело подмигнул лекарь Давиду, наново перевязав рану. Еще немного, и все будет ладно да славно, а потерпеть надо. Никуда не денешься. Пусть полежит, сила набежит. На Руси у нас так говорят. Что хорошо, то не скоро. Спасибо вам. Благодарно скрестил руки на груди Давид. Вы наш ангел-хранитель. Так-таки ангел. Лекарь я, просиял Кирилл и, прихватив сумку, собрался уходить. Давид, позвал племянника Мираб, подай-ка мой баул и скажи этому доброму человеку, пусть он не спешит. Давид переложил лекарю просьбу больного и подал дяде баул. Мираб достал курительную трубку, изящно отделанную золотом. Передай ему, что ничего дороже у меня нет. И Мираб протянул трубку Кириллу. Лекарь взял трубку, с неподдельным интересом осмотрел ее и в знак похвалы показал большой палец. Славная вещица. Нравится? Спросил Давид. Хороший товар, сам себя хвалит. Трубка ваша. Дядя преподносит ее вам. Кирилл, почувствовав себя неловко, покачал головой, засовестился. Дядя говорит, что ничего дороже этой трубки у него нет. Мираб приподнялся в постели и рукой подозвал лекаря. Кирилл подошел к постели больного, наклонился. Мираб обнял его и от всего сердца вымолвил: «Спасибо, друг».